На этой фазе своего сна невменяемый осознал вполне отчетливо. Обстановка вокруг него нереальна, скорее всего, ему такое жаркое марево снится. Но вместо естественного желания раскрыть глаза, проснуться и освежиться под напором встречного ветра ему захотелось более внимательно прислушаться к словам плачущей, потому что голос показался на диво знакомым. Правда, для этого пришлось напрячься и как следует сконцентрироваться, но для таких действий и обычной силы воли хватало, умения колдуна не требовались. И слова стали понятны, хоть повторялись они с мрачным фатализмом, жуткой горечью и явной обреченностью. «Кремон, спаси меня, сопло нас не отпускает, а сумасшедший герцог подвергает меня насилию, унижениям и подлым издевательствам. Где же ты, Кремон? Только ты меня можешь спасти». Воззвания повторялись с заунывной сосредоточенностью, словно женщина забыла все иные слова, а в эти вкладывала всю свою внутреннюю духовную силу. При третьем повторе невменяемый четко опознал, кому именно принадлежит знакомый голос. Молодой маркизе Мальвике Бориза. Это имя блеснуло словно молния в сознании спящего, заставляя его проснуться с резким содроганием всего тела. От этого рывка даже несущие его балары забеспокоились. «Ты чего?» – заскрипел Карак, видя, что Хлеби тоже вынырнул из настороженной дремы. Испугался, да вроде все нормально, стал успокаивать спин, уже темнеет, но часа через полтора будем на месте. Кремон опять прикрыл глаза, хоть и осознавал, что вернуть утерянный сон уже не получится. После нескольких бесполезных попыток проснулся окончательно и спешно пересказал Хлеби и Баларам все перипетии своего сна, не забыв ни единого слова, а потом поинтересовался, что бы это все значило. Он вспомнил о своей первой подобной связи с Мальвикой много месяцев назад, так что к рассказу все отнеслись без шуток и в результате обсуждения пришли к единому мнению. Связь существует, а только что увиденный сон есть не что иное, как воззвание и просьба о помощи, воззвание к самому близкому и почти родному человеку. Она ведь к тебе словно к родному брату относится, напомнил Хлеби при подведении итогов. И это как минимум. Ты для нее неоспоримый авторитет во всем и беспримерный спаситель. Так что в определенном состоянии она могла достичь твоего сонного, расслабленного сознания. Мало того, ты обратил внимание на ее слово «нас». По всем последним данным, ни один из сторонников мятежного герцога не появился на поверхности. Разве что изредка с наружной стороны порога находят неопознанные останки то Сарфита, то Таги. Считают, что либо Растилбатичи таким образом казнит своих бунтующих сторонников, либо те сами пытаются сбежать из плена. Но, по всем подсчетам, их там еще много. То есть раз девушка подтверждает, что не одна, значит, она точно жива. Можно предполагать с очень большой долей вероятности, расплывчато согласился опытный Эльмитолан. Подобных выживших после падения в сопло нет и не было за всю обозримую историю, но раз в течение года с тобой повторно устанавливается такая связь, значит это неспроста. Может и раньше малышкой предпринимались такие попытки, но у вас просто не совпадали настройки суточной цикличности. Ей нужна помощь. Окончательно поверил в свой сон невменяемый. Только вот как туда опуститься, может у Баларов получится вертикально перемещаться во внутренностях сопла. Насколько я слышал, 2 месяца назад настойчивые попытки подобного спуска закончились трагически для 4 разумных растений, не стал скрывать правду протектор Агвана. Мне об этом совсем недавно рассказывал Рафа Зелай. Этого Сарфита все помнили, но Карак проскрипел весьма раздраженно. А что это были за Балары? И чем их таким особенным соблазнили для участия в столь опасных экспериментах? Чем соблазняли, не знаю, вроде как вызвались добровольно. Но вот скандал по этому поводу поднялся большой. Больше всего возмутились и возмущаются остальные ваши собратья. После этой трагедии Сарфиты и Таги испытывают большие трудности как с привлечением Баларов к любым проектам вообще, так и с общением в частности. Нет, ты глянь, что в долинах творится, возмутился Спин. Наши курьеры там летают словно ласточки в разные стороны, а о событиях в тамошних стаях никто не поинтересуется. Как это вышло, что наши зеленючки стали рисковать собственными жизнями ради каких-то сомнительных опытов? Кремон рассмеялся. Как случилось? Очень просто. Берут пример со своих лидеров, которые вот только сегодня ныряли в грязный тоннель и там сражались с ужасными борнусами. Могу и другие примеры привести. Или не надо, ну мы совсем другое дело. С непередаваемой строгостью проскрипел Карак. Тем более, что наш боевой опыт несоизмерим с попытками иных собратьев показаться в свои полтора года проснувшегося сознания матерыми ветеранами. Ой-ой, да ты вспомни, что вы с моим ученичком вытворяли еще в первый год вашего проснувшегося сознания, ехидничал избавляющий. Одна операция по похищению в Ледонии трактата установки чего стоит, если когда-то, в том самом упомянутом времени, Спинный побаивался протектора Агвана и относился к нему с уважением безмерным, то сейчас он держался со знаменитым Эльмитоланом на равных. Ао, когда это было, вспомнил мужик времена, когда сам босиком под стол бегал, с сарказмом проскрипел Спин и демонстративно обратился к великому герою. Ничего, Кремон, как только получишь очередной отпуск у Галерим, сразу в Сарфитовые долины заглянем, ну а там и сопло от нас никуда не спрячется. Спасибо, дружище, обрадовался невменяемый, похлопывая Баларов по корням. Я знал, что вы не только мне, но и Мальвике помощь не откажетесь. Хотя, может, лучше сразу наведаться к соплу, но против такого предложения резко возразил Хлеби, хорошо помнивший о предстоящих Кремону играх с коварными галеримами. Ни в коем случае. Помимо большого крюка в пути и незапланированной потери времени, показываться посторонним в ближайшие несколько дней в столице Сарфитовых долин нежелательно. Вы только представьте, что там будет твориться, когда таги и сарфиты узнают о присоединении к энорме огромного куска гиблых топий. Да они какое-то время будут обижены на весь белый свет и на любого энормянца станут смотреть как на недруга. Даже на такого в первую очередь. Но как же Мальвика? Во-первых, в ее спасении мы до сих пор не уверены. Ну и во-вторых, если эта отчаянная ягоза осталась в живых при падении, а потом еще и целый год продержалась во вражеском окружении недоброжелателей, то с ней в любом случае еще десяток дней ничего плохого не случится. Ну и по нашим дипломатическим каналам мы подымем на ноги службы безопасности сарфитских союзников. Пусть опять начнут тщательные наблюдения за соплом и порогом к нему. Ты ведь сам только что говорил о возможной грызне за топи. За новые земли в основном будут грызться политики, простой народ и спекулянты артефактами. А вот спецслужбы будут работать в прежнем, пусть и в удвоенном по напряжению, режиме. Подлетаем. Послышалось предупреждение от верхнего в связке Балара. Форпост бросался в глаза слишком уж расточительным освещением, как на своих стенах, так и на прикрывающей его скале. Можно сказать, выделялся праздничной иллюминацией, что однозначно говорило только об одном. Эвакуация не понадобилась, сражение с монстрами давно закончено, и сейчас там нет осложнений. Это подтвердилось сразу после приземления. Вначале Хлеби избавляющий доложил о действиях по очистке вселенского стока, потом защитники форпоста поделились перипетиями состоявшейся здесь баталии. Предваряемые волнами топианских муравьев, на штурм форпоста пошли не крупные монстры, как это было раньше, а мелкие хищники, те, которые могли легко карабкаться по отвесным стенам. Оставалось только удивляться, откуда на большом острове вдруг взялось так много зубастых обезьян, и если бы только они, отвесные, фактически неприступные стены штурмовали полчища планирующих ящериц и целые стаи кусачих шмелей и бабочек-пиявок. Но больше всего хлопот защитникам доставили пикирующие в любую щель зубастые пятнистые бакланы. Именно после их укусов имелось много раненых, в том числе несколько человек, тяжело. Правда, к возвращению отряда Кремона и Хлеби их уже подлатали магическими силами и жизни пострадавших ничто не угрожало. Но во время массовой атаки в какой-то момент обороняющим форпост людям и Баларам показалось, что долго они не продержатся. Еще одна, ну максимум 300 и взбесившихся от ярости бакланов, и придется отступать по тоннелю в замкнутую пещеру и уже там держаться до последнего. Потому что при массированной атаке с воздуха ни о какой эвакуации речи быть не могло. Вот в этот наиболее напряженный момент и заметили Болары сигналы от группы минеров и оповестили о них остальных защитников форпоста. Понятно, что чего-то особенного никто не ждал, просто в сознании не совмещались прочистка стока с приостановкой атаки топианской нечисти. Но случилось нечто большее. Атака не просто уменьшилась или приостановилась. Еще в течение каких-то 5 минут хищники атаковали с прежней настойчивостью, а потом в раз, все одновременно, словно потеряли над собой власть невидимого кукловода, и каждая тварь подалась в свою произвольно выбранную сторону, то есть повели себя вполне естественно для дикого и неразумного животного. Летающая нечисть еще долго кружилась вокруг скалы взволнованными, гудящими и орущими стаями, а потом и они улетели с острова прочь. К тому времени и от муравьев осталось только месиво из раненых или растоптанных тушек. Крупные монстры вообще повели себя так, словно не помнили, как они забрались в долину. До сих пор по ней сновало 2/3 от начавшей наступление армии, покусывая друг друга и доедая останки павших при штурме форпоста. А минут через 40 до острова дошла гигантская волна цунами. С севера горы надежно прикрыли форпост от непосредственной угрозы, да и высота его расположения была вполне безопасная. Так что оставалось только радоваться вынужденной эвакуации людей с третьего форпоста и с замиранием сердца издалека наблюдать за черной стеной. Болотная ядовитая жижа прошла гигантской волной, высота которой колебалась на уровне 40 метров и для наблюдателей, выбравшихся к тому времени на верхушку скалы, явилась незабываемым зрелищем. Они, правда, видели только ту часть топи, которая простиралась к западу от береговой линии Большого острова, но и это представление оказалось грандиозным. Волна практически смыла мелкие острова, снесла участки густого леса и, по общему мнению, наверняка могла повредить своим ударом любую встретившуюся на пути топианскую корову, особенно фронтальным ударом. Но тут уже следовало подождать рассвета и провести первую разведку с бреющего полета. Тем более, что и остававшиеся в форпосте балары обратили внимание на вернувшиеся к ним чувство ориентации. Таким образом, удар взрыва сразу дестабилизировал состояние единой жидкой субстанции, выбил у нее некий агрессивный настрой, если так можно сказать о неразумном гигантском существе, и заставил думать только о собственном спасении. Вряд ли у жидкой, пусть даже единой в своей структуре, среды получится скоординировать в момент гибели все свои ресурсы для собственного спасения. Слишком уж большим, с громадной пропускной способностью оказался общий сток. По утверждениям Хлеби, даже попавшая в тоннель топианская корова не закупорит своим телом оттока болотной жижи в холодное море. Ее просто разорвет на части невероятным давлением. Не закупорит слив и тысячи тонн более мелких монстров, даже диплодоки этому не помеха. А вот когда давление спадет, то возможность закупорки вырастет однозначно. Именно на это и обратил внимание Хлеби, когда прения вторично стали разгораться вокруг самых крупных животных планеты. Вполне может случиться, что погибнет сразу несколько коров и тела их одновременно снесет к стоку течением или обратной отдачей цунами. Проблема еще какая. Так что, чувствую, придется туда срочно возвращаться чуть ли не нам всем и уже на месте каким-то способом разгребать образующиеся завалы. На что самый авторитетный и опытный ученый заявил от имени всех своих коллег: засорение стока может случиться только при падении уровня в 3 раза. А это означает, что к тому времени в Снежное море стечет более 4/5 общего объема всей топианской жидкости, что дает возможность с уверенностью утверждать: единая сущность топи погибнет все равно. Вот так, а потом можно будет для профилактики устроить еще разок чистку стока взрывом. Избавляющий стоял на своем: все равно мы должны вылететь туда немедленно. Опять поднялся спор, который приостановил своим вопросом невменяемый: слушайте, а про опасность со стороны диплодоков и ящеров вы почему забыли? Они ведь пострашнее любого валеля будут. Не будут они страшней, со смехом возразил ему Давид Сонный. Ты, видимо, ни разу не спрашивал раньше, а мы уже давно считаем это вполне естественным. Диплодоки вообще никого из живых существ не трогают, с ними никогда никаких проблем не возникает. Только следи, чтобы под ноги им случайно не попасть. А ящеры просто удивительно слушаются тривиальной магической команды. Пошел отсюда. Невероятно. Кремон недоверчиво посмотрел на согласно кивающих ученых и ухватился за недоговоренность в утверждении Давида. Магической. А что делать обычным воинам? К сожалению, пока только находиться поблизости от Эльмитолана. Но мы полным ходом и довольно успешно разрабатываем амулет, при ношении которого любое разумное создание, даже ребенок, сможет легко отогнать от себя гигантского ящера, словно маленького котенка. Кремон тут же заинтересовался как самой сутью амулета для укрощения ящеров, так и его магическим устройством. Уж теорию-то он понимал прекрасно, и даже получил от ученых первый, не совсем еще хорошо работающий экземпляр, после чего Сонный затащил его в свою маленькую коморку и стал инструктировать по поводу 2 связок амулетов, которыми наградили героя Галеремы. Мы тут над ними успели сообща поработать, до штурма. А со стороны это будет заметно? Нисколько. Твои великие колдуньи не должны заметить постороннего вмешательства. Другой вопрос, заставят ли они тебя носить эти ленты непосредственно в Яне. Рекомендую и там их не снимать. Но если они попытаются тебя опять зомбировать или воздействовать внушением, то нами создан вот этот амулет. Гарантируем его полную невидимость для любого наблюдателя и советуем закрепить на лодыжке ноги. О, за это отдельное спасибо. Обрадовался невменяемый, закрепляя устройство, как посоветовал друг. Но чем и как он мне поможет? Как только на тебя начнут воздействовать гипнозом, амулет даст тебе знать частым покалыванием кожи. Чем сильнее гипноз, тем резче по силе уколы. Почувствуешь даже под воздействием наркотиков. Мало того, Давид многозначительно поднял указательный палец, амулет тебе поможет легко бороться с внушением и гипнотическим влиянием, вбирая направленную на твое сознание энергию в свои резервуары. Что бы я без вас делал? Да тоже бы вылечился и стал здоровым, но уже с необратимыми изменениями в психике. Недаром эти галеремы считаются самыми великими колдуньями. У них в арсенале приемов воздействия на мужчин чего только нет, и большинство наших коллег просто уверены, возжелай властные огианки, и любого разумного так окрутят и превратят в марионетку, что он сам будет свято верить в свои действия и утверждать, что изменился только благодаря собственному сознанию. Да, наслышан, скривился Кремон, но никогда не думал, что сам попаду под такое воздействие. Неприятно, зато теперь я им покажу. Ты не слишком-то геройствуй, осадил друга сонный. С галеримами бороться или просто сопротивляться их воле, вообще опасно для жизни. Догадываемся, зачем они тебя хотят заполучить в свои ручки, и настоятельно советуем. Как можно чаще вырывайся из Яны по каким-то неотложным делам и проходи перепроверку у других эльмитоланов, мало ли какие штучки еще имеются у этих коварных колдуней. Ничего, мне главное, свои способности восстановить да в хранилище огов с артефактами повозиться. Наверняка ведь ценные вещи отыщутся. Тоже сильно не увлекайся. Теперь 2/3 топий принадлежат Энарми, трудностей в поиске нет, так что артефакты вскоре начнут накапливаться тоннами, рядами и штабелями. Да, завистливо вздохнул невменяемый, как мы мечтали о чем-то подобном все эти годы. Ха, да об этом в своей молодости даже твой предшественник, господин Агюст, мечтал, а ты говоришь о годах, столетия, тысячелетия, все. Если я тебя послушаю 5 минут, не удержусь и останусь. Молодой герой начал поспешно надевать на себя амуницию и укладывать оружие. Пора улетать, немедленно. Когда они вышли к остальным, там царило новое оживление. По сигналам маяков стало понятно, что пограничные войска достигли первых намеченных рубежей и продолжают успешно продвигаться в сторону острова Большого. Ко всему прочему, на форпост уже летит большой отряд армейских баларов, прихватив более 50 эльмитоланов и больших чинов, которые успели стянуться к границе не только из соседних городков, но даже из самой столицы. Как только невменяемый услышал новости о столичных функционерах, так сразу же еще больше заторопился с отлетом. И оба его бывших наставника согласились с такой поспешностью. Мало ли какой приказ может поступить от его величества, многозначительно вздыхал Хлеби. Геройские дела – одно, необходимость лечения – тоже, а вот интересы государства порой стоят превыше всего. Ко всему прочему, добавил сонный, в окружении короля уже давно муссируется стойкое недовольство всей моей группой. Нам прямо вменяют в вину, что мы топчемся на месте в исследовании малой арки Мальвики и толку от нас никакого, тогда как денежных средств уходит непозволительно много. Тем не менее на исследования, проводящиеся в Спегота вокруг большой арки, уходит 10-кратно больше, и это с учетом того, что все расходы между собой делят поровну все страны, участницы Антарского 5-кратного банка. Кстати, в этот банк и Вьюдороши сделали первый, удивительно большой, просто огромный взнос. Ну с этими понятно, у них в подземном царстве сокровищна зависть любому иному королевству. Но в исследованиях-то есть успехи, к тому и веду, с досадой ответствовал Давид. Успехов возле большой арки и того меньше. Ну и какой-то ушлый советник подкинул Рихарду огромному идею, что с этими трудностями легко, играючи и небрежно может справиться только один всем известный человек, так сказать, палочка-выручалочка, то есть ты, Кремон. При всем понимании твоей ситуации с временным отсутствием способности Эльмитолана король сразу же начал консультации со своими венценосными собратьями, поставив перед всеми определенную цель, одним махом и вылечить тебя, и дать отдохнуть, и припрятает в безопасном месте, и, самое главное, помочь решению проблемы с Большой Аркой. Не знаю, чем там закончатся эти переговоры, я сбежал сюда, но почему-то подозреваю, что тебя может ждать новое назначение. Ты знаешь, насколько дружески к тебе относятся все правители, и они наверняка согласятся удвоить расходы, лишь бы подключить именно тебя к раскрытию главной тайны сегодняшнего мира. Ну да, согласился Хлеби, перед такой тайной тускнеет даже присоединение новых земель с горами артефактов. Так что в самом деле поторопись с вылетом, посоветовал Давид. А мы, если что, будем утверждать, мол, пытались тебя задержать разными посулами и обещаниями, да не вышло. Вскоре, не дожидаясь рассвета, 22 Балара с одним человеком в корнях улетели в западном направлении. С собой они прихватили достаточно много литанр и пластин с зарядами. Защитникам форпоста они больше не нужны, значит, отряду невменяемого могут понадобиться. Да и для отчетности перед галеримами, если вдруг потребуется, лишние запасы вполне пригодятся. Лучи Занваля их догнали приблизительно через час, местами пробивая зеленый туман над поверхностью утопии и открывая взгляду последствия прокатившегося здесь цунами. Как это ни удивительно, но ни одна топианская корова не пострадала, даже ранений на них не наблюдалось. Все они продолжали двигаться с прежней размеренностью по обмелевшим озерцам, заводям, таранить наносные скопления завалов из растительности и тел погибших монстров, а их гигантские пасти подгребали все безостановочно. Вот полчища хищников вокруг них пострадали значительно, можно сказать, уменьшились в количестве на 3/4. Но и оставшаяся четверть изображала некое подобие боевого ромба, стараясь сдерживать не только самок с маленькими монстриками, но и раненых, искалеченных взрослых особей. Видимо, молоко кормилицы обладало еще и некими восстанавливающими свойствами, раз пострадавшие после цунами бросились к спасительной туше своей коровы. А может и не своей, но сверху хорошо было видно, как бывшие в ограждении охранники жестоко расправляются с любыми попытками взрослых созданий прорваться к самодвижущейся живой молочной фабрике. «Ты смотри», – удивлялся Карак, – «дисциплина у них все-таки осталась на прежнем уровне. А что это значит? Неужели единая сущность опять начинает брать всю живность топий под своей контроль? Скорее, наоборот», – рассуждал Спин. «Теперь только коровы и смогут контролировать выкормленную ею фауну, и количество охранников ей должно хватить с излишком. Все-таки корма отныне наверняка станет меньше, на такую ораву живых организмов никакой зелени не хватит». «Согласен», — подтверждал и невменяемый, внимательно присматривающийся к топим. «Хорошо, если пятая часть монстров выживет. Вон сколько трупов в грязи валяется». Связка летела с максимальной скоростью, но довольно низко, так что примечательные картинки сменялись одна другой, выскакивая в прорубях чистого воздуха между густыми облаками и низко стелющимся ядовитым туманом. Последствия гибельного для местной фауны катаклизма замечались все чаще и больше. Местами происходили настоящие сражения между выжившими монстрами, чего за прежние века не случалось наблюдать ни разу. По всему получалось, что на новые земли приходят новые времена, да и общий уровень болот упал настолько сильно, что это вызывало даже некоторое удивление. Целые реки черной жижи маслянисто текли в водном направлении, к прочищенному стоку. Оголялись обширные участки суши, показывались на поверхности ранее скрытые скалы, холмы и возвышенности. Все эти пространства оставались покрыты толстенным слоем красно-бурых, зеленых и желтых водорослей, тех самых, которыми в основном и питались топианские коровы. В крепких стеблях этих водорослей застревали не только тела погибших монстров, но и огромные деревья, не говоря уже о кустарнике и мелком тростнике, так что вполне естественно было предположить, еще несколько дней, и по этим местам будет трудно пробраться даже эльмитоланам. Они просто задохнутся от вони разложения, пояснил свои рассуждения невменяемый. Или все магические силы придется тратить на очистку воздуха. На крупных островах, тем более на большом, пережить ближайшие месяцы окажется намного проще. Но Балары нашли и положительную сторону в создавшемся хаосе. Зато скоро здесь вознесутся настоящие леса. Вот будет красота, точно. А если еще наши догадаются пролететь и засеять площади семенами быстрорастущих деревьев, через год здесь будет настоящий рай. Ну и Кремону пришла в голову вполне здравая, как ему показалось, мысль. Слушайте, а почему бы Баларам не создать собственное государство, хотя бы на месте бывших топий? Сами посудите, пусть прилегающие государства выгребут все найденные артефакты, перекопают здесь всю землю и спокойно убираются во свояси. Мне кажется, если все разумные растения потребуют именно эти земли под свой протекторат, мировое сообщество просто вынуждено будет удовлетворить это требование. Это предложение вызвало в связке настоящий диспут, и почти целый час зеленючки на все лады обсуждали появившуюся перед ними неожиданную перспективу. Но, в конце концов, все прения свелись к единому мнению, которое высказал в заключительной речи лидер Баларов Спин. «Кремон, мы лишний раз убедились, что ты в самом деле ратуешь за интересы всех разумных созданий, и очень гордимся нашей с тобой дружбой. Ну и попутно говорим огромное спасибо за выдвинутое тобой предложение. Да ни за что, но в данный момент сама идея создания государства нам претит полностью. Опекать только какую-то одну территорию – это не наше призвание, не наша цель существования. Так что гиблые топи пусть делят между собой люди, таги с сорфитами и оги. Наверняка и колобы попытаются через союзников огов вырвать себе какой-то кусочек, может и драконы потребуют несколько гор для создания своих гнезд или небесных обителей. Ну, кстати, гор для драконов и Нормия не пожалеет. Там все равно людям на них не обустроиться, разве что с помощью баларов создать несколько наблюдательных постов или лабораторий. И этого нам не надо, возразил Карак. Сначала помоги построить, потом помоги доставлять припасы, а потом вся жизнь пройдет, словно у небесного пахаса, таскать своих работодателей вниз вверх по горам. Так что ни с государством, ни с долгосрочными договорами мы связываться не хотим, не замедлил Спин поддержать своего товарища и коллегу. Свобода выбора, для нас не пустой звук, а основа всего нашего существования. Ладно, я ведь просто предложил, никто вам ничего не навязывает. А вот за возможность отыскать наш вожделенный летающий остров мы согласимся на многие уступки. Кремон удивленно фыркнул. Вы о чем? Ведь в установках ясно написано. Ваш остров упал в Альтурские горы и там его развалившиеся части полностью выгорели. Да и драконы это по своим хроникам подтвердили. Даже некоторые странные остатки острова у них сохранились. Да знаем мы, проскрипел Карак с сомнением. Но опять-таки память предков ко многим нашим зеленючкам возвращается, и уже не один Грюхун утверждает, что острова было два, пользовались одним, а второй всегда оставался в полной готовности на земле, вот бы его найти. Некоторое время все помолчали, опять прогоняя перед глазами воспоминания о детищах древних. Раз такие огромные сооружения тысячи лет под слоем почвы хранились, то почему бы и летающий остров где-то не откопать? Вся проблема в отсутствии точной информации, о чем и заявил Спин. Знали бы где, уже бы раскапывали. А вдруг он на западных островах, предположил невменяемый. Эх, жаль, что вы не сумели тогда пообщаться с сулнритами или с моллюском. Вдруг он где-то у них пылится и простаивает без дела, зачем он обитателям морских просторов? В самом деле, жалко. Сокрушались балары, но сулнриты с нами даже общаться не стали, а почему, до сих пор непонятно. Пролететь к островам наши зеленючки тоже не смогли, невидимая преграда там покрепче здешней, а колобы всеми силами отказываются от той восьмерки своих диверсантов, которые разыскивали тебя для поимки в теплых морях у южного побережья Орды. Прямо замкнутый круг получается. Невменяемый шутливо схватился за голову. Столько загадок, что и на 400 лет жизни не хватит. Во-во, и мы очень надеемся при их разгадке на твою помощь. А Карак вслед за спином еще добавил. Ну и не забывай, что наш остров может находиться на Южном полюсе, как раз там, куда сбежали, погибая, последние синтиги. Может, нам и туда придется вскоре путешествие устроить. Кремон фыркнул. Ну если перечислять все места, где могли припрятать ваши ушлые предки второй летающий остров, то стоит не только пустыню умерших духов упомянуть. Не забывайте и о зачарованной пустыне. Там помимо хорошо видимой издалека высочайшей вершины нашего мира еще может быть что угодно, начиная новыми видами разумных и кончая еще какой-нибудь аномалией. Ведь недаром мы и туда не можем проникнуть сквозь невидимую преграду для всего живого. Только драконы и добились единственной пользы от той аномалии. Облучают там семена гаспиков и делают потом из них превосходные плоты. Да, чудесная вещь эти гаспики, согласился Спин. Без них мы бы войну с Кремневой Ордой так легко не выиграли. В воспоминаниях о жарких морских баталиях друзья и провели последние часы полета, а уже ближе к вечеру увидели на горизонте не только выступающий барьер, но и огромную армию, состоящую из колобов и огов. Скорее всего, под единым командованием армия двигалась вперед, целеустремленно пытаясь достичь самого крупного на этой местности острова и там закрепиться на ночь. Продвигаясь, воины довольно бессмысленно пытались уничтожить все, что шевелилось перед ними. Силы и боеприпасы тратились непомерно, и после короткого совещания в связке невменяемый решил проявить добрую волю или, говоря иными словами, выслужиться перед опекающими его галеримами. Выждав, пока их заметит, и обменявшись сигналами с помощью зеркал, Балары с человеком снизились настолько, что легко рассмотрели наследного принца Огов и запросто с ним переговорили. «Надо прекратить бессмысленное уничтожение хищников», — кричал Кремон. «Отныне они безопасны, и царство Огов теперь владеет огромной новой территорией до ближайшего крупного острова. Не тратьте даром силы, а расходитесь колоннами во все стороны». «Но почему так падает уровень топи?» — вопил принц со счастливым лицом. «Где ты пропадал, Агирия в бешенстве и горе? И почему Огам достанется так мало топий? Они ведь всегда были нашими. Как же, вашими?» Герой не стеснялся в выражениях, одновременно внимательно присматриваясь к активным перестроениям черных цилиндров внизу. «Это мне еще спасибо сказать надо, что царству такой огромный кусище достался. Заставил хоть как-то поделиться. А то бы ваша армия уже через пару километров уперлась в пограничные столбы, которые сейчас проворно расставляют по всем топим другие государства». «Но как же?» — пытался еще что-то выспрашивать принц, глядя вслед удаляющейся связки. «Все остальные новости на берегу. Вначале я должен сделать доклад Агири». Клубок Баларов улетел, а первого царского наследника тут же окружили несколько колобов. «Так это и есть тот самый великий герой?» «Да, он самый. Что-то его параметры ауры не совпадают с теми, которые мы ожидали увидеть». Принц вопросительно посмотрел на эльмитоланов из его сопровождения, и те сразу подтвердили. Аура Кремона невменяемого такой была всегда, с самого первого дня его приезда в Яну. Кажется, таким ответом черные цилиндры остались очень недовольны и очень разочарованы. Глава 23. Двойная игра. С нулевого уровня за ядовитыми болотами велось неустанное наблюдение. Мало того, там уже стояло несколько довольно внушительных вышек наблюдения. Так что, пока связка долетела и приземлилась, им навстречу уже шла довольная, хотя и сильно обеспокоенная Агирия. «Кремон, дорогой, что случилось? Куда ты пропал? Тут столько всего происходит. Здесь уже простое хвастовство, замешанное на полуправде, не проходило». В отличие от царевича, галерами следовало рассказывать о приключениях более аккуратно и с некоторыми иными интонациями. Причем эти иные интонации невменяемому представлялись очень хорошо, и начал он довольно складно. «Что происходит, я в курсе полностью, потому что успел лично поучаствовать в самой окончательной фазе покорения гиблых топий». «Что значит покорение?» Агирия замерла на месте, ухватила героя за локоток, а другой рукой сделала знак окружающим, которые сразу подались в стороны, образуя вокруг парочки огромный круг пустого пространства. «И что значит поучаствовать? О, это длинная история. Да и хвастаться нескромно. Ничего, мы никуда не спешим, а само понятие хвастовства к такому воину вообще неприменимо. Сколько ни скромничай, все равно останешься самым лучшим». Одновременно с этим утверждением Кремон почувствовал ощутимые покалывания на лодыжке. Амулет заработал. Началось гипнотическое внушение. «Так что поведай мне все детали своего продолжительного отсутствия». Покалывание усилилось. Значит, негативное воздействие гипноза выросло. Однако возвратившийся блудный герой уже прекрасно контролировал свое состояние и мог расставить нужные акценты в нужных местах. «Хорошо, что мы тогда перелетели нулевой уровень всем отрядом. Поодиночке каждого балара занесло бы в сторону, и все пропали бы в топих. А так зеленючки связались корнями, наша полетная скорость возросла, и после десятичасового блуждания мы наткнулись на остров Большой, и решили не просто отдохнуть, а и осмотреться, раз уж мы попали в такое место». Как оказалось, не зря осматривались. Первые третьи форпосты и Нормиан оказались уничтоженными топианскими монстрами, но мы успели помочь большому отряду, прорывающемуся ко второму форпосту. В общем, очередная слава, приветствие и даже банкет в нашу честь как спасителей. И уже на нем слово за слово я выясняю, что готовится уникальная акция. Слив всей болотной жидкости из топи в Снежное море, с последующим присоединением гиблых топий к королевству Энорме. Ух, выдохнула с досадой Галерима, но тут же поторопила. Рассказывай, все рассказывай. Покалывания на лодыжке стали интенсивнее. Вот я и подумал, где же справедливость? Искренне возмущался невменяемый. А как же остальные союзники? спросил, а мне ответили, кто первый ставит границу, того и земли. Понятно, что я такого допустить не мог и улетел бы в тот же миг сюда с сообщением, если бы был уверен, что не заблудимся в ядовитом тумане. Поэтому стал усиленно торговаться, предлагая свою помощь и свои условия. И нам повезло. При слове «нам» он по-братски коснулся ладони Агири, лежащей у него на локте. Мол, я уже только и представляю себя как коренного ога. Они согласились с моими требованиями. Теперь огам принадлежат все новые земли до первого крупного острова. Правда, здорово, Галерима криво улыбнулась, продолжая с напряжением пользоваться своими колдовскими возможностями. Конечно, конечно, а почему они согласились? Должен признаться, что причиной соглашения стала пропажа двух последних караванов из Эйнарми, движущихся на Большой остров. Должны были доставить еще две партии так необходимых для взрыва флоров, но те либо вообще не сумели выйти в топи, либо погибли в пути. Виной всему стала резко усилившаяся активность топианских муравьев и прочих монстров. Да ты и сама знаешь, что здесь творилось. Знаю, не отвлекайся. Вот я и выторговал нашу долю земель взамен на имеющиеся у нас заряды к литанрам. Выхода у них не было, и они согласились. Без нас они бы там годами еще сидели, хотя и мы бы вряд ли вырвались. Кто там, на Большом, оказался с такими большими полномочиями? Ехидно скаламбурил Агирия, генерал всех пограничников Липон Бравый, а также два самых известных протектора Эйнарми с кучей ученых, солидная группа деятелей, да и просто как люди они оказались с пониманием. У них уже стоял на приготовленном для стока тоннеле маяк, видимый только эльмитоланами, и мы вскоре прямо на него и отправились. Они пробили тоннель в барьере, не выдержала великая колдунья короткой паузы, на что рассказчик пожал плечами. Зачем? Удалось разыскать тот, который построили древние для слива в море своих неудачных экспериментов. Другой вопрос, до сих пор неизвестно, что там за пробка до ныне стояла, но это уже и не важно. Гигантский взрыв, спровоцированный 8000 флоров и нашими зарядами к литанрам, вытолкнул пробку наружу, прочистил тоннель до первозданной чистоты, и теперь ядовитое болото погибает. Значит, они решили, что топь – это живое существо. Что-то на эту тему инормиане пытались втолковать, но мне было неинтересно, и я продолжил торговаться за территорию для огов. При возвращении на Большой мы опять пользовались таинственными маяками, но уже приближаясь к острову, балары предупредили меня, что начинают вновь обретать свою врожденную ориентацию. А разве тот пояс, что мы для тебя зарядили, не помог? Увы, я попытался зеленючкам показать, как он прекрасно действует, на том и попался. Но, с другой стороны, так даже лучше получилось. Все проблемы решены, чудовища не страшны, царевича я предупредил, и теперь армия вместе с колобами двинется уже непосредственно к новой границе. Ладно, ты молодец и воистину герой. Не хочешь отдохнуть? Хотя по ее измученному виду и мелкой испарине на лбу становилось понятно. Отдых необходим скорее ей самой. Слишком уж она выложилась при гипнотическом воздействии. Так что не стоило ее разочаровывать. Какой смысл мне здесь задерживаться? Просьбу вашу я выполнил. Царство огов не только спас, но и увеличил. Так что следует как можно быстрее вернуться к моей ХМ. Вернее, к нашему хранилищу артефактов и там как следует поработать. Заслужил, даже более того. Но остальные награды получишь в Яне. Так мы вместе вылетаем немедленно? Нет, я останусь и доберусь в столицу чуть позже. Надо тут тоже кому-то присмотреть. Сам понимаешь, оставь вас, мужчин, одних, вы такого натворите. Так что лети без меня, но вначале ответь на пару вопросов. С удовольствием. Почему твои балары сидят на внутренней кромке нулевого уровня? Так невидимая преграда осталась, и зеленючки почему-то решили, что если они сейчас вылетят наружу, то обратно уже не залетят. Странно. Все логично, мы туда залетали во время массированного прорыва муравьев и монстров из топи. Тогда защита древних ослабела и можно было прорваться в обе стороны. Да мы сейчас эти соображения проверим. Только осторожно, не стоит уже в такой простой обстановке рисковать. Продолжая держать героя под локоть, Галерима двинулась с ним к отдыхающим разумным растениям. И второй вопрос, вернее, просьба. Опять покалывания на лодыжке усилились. Проси что угодно, торжественно разрешил Кремон. Ты должен предоставить для меня две пары баларов. Обязательно уговори их остаться в моем распоряжении. Конечно, уговорю, обещал невменяемый, в то же самое время составляя пальцы левой руки в оговоренную с лидерами баларов фигуру. Этот знак обозначал, что просьбу или даже приказ выполнять надо категорически наоборот, или сразу отказываться от его выполнения всеми способами. Хотя в любое другое время подобную просьбу-приказ, исходящую от их лучшего друга, дети природы выполнили бы беспрекословно. Спин, Карак, выделите боевую четверку в полное распоряжение Ее Величества Агири. Они пока останутся с ней на неопределенное время. Еще чего, с наглым скрипом отозвался Спин. Ты и так потерял все наше доверие. Обманул с этим поясом, заставил рисковать жизнями над топями, отобрал у нас подаренные заряды клитанрам, а теперь еще хочешь оставить нас в качестве рабов? Но мы же договаривались, растерянно начал было герой, но его бесцеремонно перебил Карак. Мы договаривались сопровождать только тебя, а потом доставить обратно в Яну. Но если ты сейчас не улетаешь, то мы имеем право расторгнуть договор. У нас и так дел не в проворот. За всем миром приходится присматривать. Однако, не стало сдерживать своего возмущения Галирима. Вместо того, чтобы наставить на путь истинный местных баларов, вы сами у них нахватались каких-то философских бредней и теперь вместо помощи людям собираетесь заниматься бездумным существованием, а еще лидерами себя называют. Это не мы называем, поскромничал Спин, это сами люди назвали, которым мы уже успели помочь. Так что, он приподнялся над ровной поверхностью нулевого уровня и обратился к жутко расстроенному Кремону. Так что, доставить тебя в столицу царства, но как же так, может, все-таки поможете нашей благодетельнице? В ответ балары шумно заскрипели и, последовав примеру своего лидера, стали подниматься в воздух. И Галерима начала отпускать локоть невменяемого. Ничего страшного, я не нуждаюсь в помощи зеленючек, а вот им когда-нибудь она с моей стороны обязательно понадобится. Так что спокойно лети и ни о чем не волнуйся. И помни, тебя там очень ждут. Поспеши. При последних словах амулет на ноге кольнул так, что Кремон чуть не подпрыгнул. Случись такое внушение пару дней назад, мчался бы он в Яну с очумелыми от счастья и желания глазами, а сейчас чуть не рассмеялся. Но глаза все-таки приоткрыл и улыбку нацепил соответствующую. Очень, очень буду спешить. Затем перешел на наружный край нулевого уровня. Подождал, пока за ним медленно не перелетят все балары. Причем некоторые попытались вернуться обратно, да не получилось. Невидимая преграда стояла как и прежде и работала для баларов по принципу выпускать, но не впускать. Но когда уже взлетели высоко и удалились от барьера на безопасное для магического подслушивания расстояние, Карак успокоил друга. «Не переживай, мы уверены, любой отряд более 20 зеленючек преодолеет эту преграду без проблем. Когда же вы это опробовали? Забыл, как мы тебя отсюда обманом уносили. Вот тогда и попробовали чуть в стороне. Не рисковать же в самом деле твоей шкурой и нашими корешками. Ай да молодцы, ай да хитрецы!» Рассмеялся Кремон. «Ну а теперь вперед, в столицу Огов, и уже там отдохнем как следует, а потом я начну работать, и кое-кто очень пожалеет, что решил играть мной условно марионеткой». Глава 24. Медовые дни. От пережитого стресса Мальвика словно заболела. У нее начался жар и странный сухой кашель, так что вместо свадебного ложа в келье получилась лечебная лежанка, да и не желала насильно повенчанная пара никакой интимной близости. Гудас Вилд подождал в коридоре, пока девушка оденется и уляжется, потом и сам воспользовался запасной простыней для прикрытия своих чресел. Только после этого приблизился к дожу, улегся на пол и простодушно признался: «Как я устал, чувствую, что нам надо срочно обо всем договориться, согласовать, как себя вести, выяснить, что здесь творится, но сил нет совсем. Он меня сковал чем-то таким, что я не мог вырваться, хотя пытался». «Да, он такой», — прошептала девушка, а ее зубы выбили мелкий перестук. «У тебя жар», — всполошился пленник. «Может, подать тебе воды?» «Не надо, мой организм, это нечто страшное и мне не подвластное. На мне смертельные раны и жуткие переломы заживают невероятно быстро, и этот жар пройдет через несколько часов. Надо только поспать. Давай и ты отдохни, только как тебе на полу, даже постелить нечего. Ерунда, глаза все равно слипаются. Тогда спим». И молодожены сразу провалились в сон, да так сильно, что не могли заметить заглянувших к ним в келью огромную Сарфиту Дению и миниатюрную Тагимони Лу. Те с жалостью посмотрели на спящих людей и вполголоса перекинулись несколькими фразами. «Устали, бедняжки, еще бы, терпеть такие надругательства», — возмущалась Мони. «Это ведь живые, разумные существа, и я представляю, как им больно. А чем мы им можем помочь, кроме этого сладкого угощения?» — скорбно вопрошала Сарфита, держа в одной руке мешочек с печеньем. Да чем угодно, хотя бы тем, что раскроем глаза на эту подлую задумку ополоумевшего Растила. Но ведь он запретил. Разве ты не боишься? Мне уже ничего не страшно. Но тогда подумай о нас. Может, с помощью этой девочки мы и в самом деле получим шанс на спасение. Глубоко сомневаюсь в этом. Скорее за всем этим экспериментом кроется оголтелое издевательство и садизм. Монилу раскраснелась от гнева. Но голос после шиканья Сарфиты все-таки понизила. И если ты опасаешься за всех, то чуть позже я сюда зайду сама и как следует их подготовлю. Всей правды открывать не стану, но хоть в общих чертах объяснить всю пошлость здешнего бытия я просто обязана. Мне кажется, эти молодожены быстрее пойдут на контакт, если будут ясно представлять себе истинные цели и ясно видеть общую проблему. И все-таки, может, не стоит, не переживай, мы сейчас с тобой посоветуемся и продумаем каждую фразу, которую позволительно сказать пленникам. Пошли к тебе. Итаги с Сарфитой незамеченными скрылись в коридоре. Да и как их могли заметить, если мужчина, окончательно обессилевший, спал, полностью отключившись от жуткой действительности, а маркиза провалилась в сущий кошмар, где она рыдала и просила судьбу о помощи. Долго просила, пока судьба не приобрела в ее сознании четкий облик Кремона. Тогда Мальвика стала взывать к нему, монотонно, словно сойдя с ума, повторяя одни и те же фразы. «Кремон, спаси меня, сопло нас не отпускает, а сумасшедший герцог подвергает меня насилию, унижениям и подлым издевательствам. Где же ты, Кремон? Только ты меня можешь спасти». И в какой-то момент ей даже показалось, что некое иное сознание коснулось ее разума. В лицо ударил резкий порыв прохладного воздуха с какими-то совершенно отличными, чем в подошве, запахами и ароматами, а руки ощутили шершавые и многосуставчатые корни. Не успела метущаяся в кошмаре девушка вдуматься в происходящее, как в голове полыхнула молния, окончательно разрушающая и сам кошмар, и странные ощущения. Вновь вокруг стояла опротивившая жара, а под телом привычно ощущался жесткий матрас, на котором пленница спала весь этот кошмарный год. Как ни был удивителен последний отрезок кошмара, Мальвика не стала продумывать, анализировать и вспоминать каждую деталь. К тому времени обретенное телом свойство регенерации почти изгнало навалившуюся после многочисленных обливаний хворь, стало легко, приятно и сонливо. Поэтому она провалилась в уже более глубокий и здоровый сон. А когда проснулась, воспоминания о чужом сознании как-то померкли, смешавшись со сновидениями и убеждая, что это просто фантазии утомленного мозга. Долго маркиза лежала не шевелясь, пытаясь определить, что явь, а что мираж, а потом вынырнула подсказка. Наверняка вспомнилась во сне, как она летала с Баларами над лесами вокруг Агвана, как Лирна, жена Бабу, подружила ее со спином и Карагом и как они отлично проводили время, пожалуй, самое счастливое в ее жизни. Но тут же пришли и другие воспоминания, не менее счастливые. Как она оказалась в Пладе, как стала почти полноправной хозяйкой в доме невменяемого, экзотическом строении под названием «Каменная радуга». Пожалуй, и там она была невероятно счастлива, особенно когда звучала со стороны надвратного центрального комплекса при усадьбе чарующая мелодия зовущей скрипки. Именно эти звуки означали, что прибыл хозяин дома, и Мальвика бросала все на свете, летя словно на крыльях, чтобы увидеть того, кого считала не просто братом, другом и поверенным во всех делах товарищем. Увы, где то время, где Кремон, жив ли вообще, или смог сжиться с чужим телом ненавидимого им дракона? На эти вопросы пленница уже год как не могла получить ни единого вразумительного ответа. Герцог либо не знал об истинном положении дел на поверхности, либо сознательно игнорировал подобные вопросы. И вдруг словно еще одна молния пронеслась в сознании Мальвики. Так ведь этот пленник наверняка должен знать последние новости. А я тут разлеглась как полоумная и теряю время. Она рывком подскочила на своей лежанке, одновременно восклицая: «Вставай, хватит спать, немедленно рассказывай, кто ты такой и что знаешь о Кремоне невменяемом». Мужчина резко уселся с широко раскрытыми глазами, пытаясь сообразить, вспомнить спросонья, где он находится. На его спине сильно отпечаталась неровная каменная поверхность, пусть теплого, но весьма неудобного для сна пола. И именно эти полоски и выемки на мускулистом теле позволили неожиданно ворвавшемуся в келью герцогу понять суть всего здесь происходящего. «Так вы спите», — заорал он, багровея на глазах от гнева. «Вместо того, чтобы упиваться доставленным вам счастьем, вы проводите время в бездарном сне. Уничтожу». Для пленников оставалось непонятным, почему их поработитель так разозлился, но ответить на его вопросы они не сумели. Опять их рты оказались скованы магическими структурами молчания. Затем грубая сила сорвала с мужчины частичную видимость одежды, а Растил продолжал бесноваться, перемежая свои обвинения и вопросы оскорблениями. «Да ты самец или нет, я тебя выбирал по рекомендациям твоих друзей и собутыльников. Они в один голос утверждали, что ты самый ушлый в этом деле и не пропускаешь ни одной юбки. Почему же ты здесь ведешь себя как престарелый импотент? Она тебе не нравится?» «Вижу, что нравится. Может, эта воительница тебя к себе не подпускает?» «О, и в самом деле оделась. К чему бы это?» «Приказываю, раздеться немедленно. Спорить с подобным насилием было себе дороже. И больней будет, и унизительней». Мальвика уже давно это поняла и теперь постаралась растянуть по возможности процедуру раздевания. При этом она часто складывала ладони лодочкой и просительно указывала на свой рот, мол, «хочу что-то сказать, еще не наговорилась, а ведь было у тебя время для любовных признаний, было, что же ты своему мужу все не объяснила, мое слово здесь, закон, любая просьба, приказ, невыполнение которого влечет болезненные и длительные наказания, и дети, это святое, их вам надо делать немедленно, прямо сегодня». Девушка уже полностью разделась, когда Растил, накричавшись и спустив пар, фыркнул. «Ну и что ты хочешь сказать?» Ощутив возможность говорить, маркиза поспешно забормотала. «Меня свалила с ног горячка после холодных обливаний. Я просто падала, теряя сознание, пока сюда шла. И мы решили хоть чуть-чуть набраться сил перед этим ритуалом. Честное слово, я не вру. Хаем, заметно, что не врешь», подтвердил диктатор. «Да ты и раньше никогда не врала. Говорила, что думаешь. Тогда я еще добавлю», начала Мальвика, но опять внутренне застонала от бессилия. Вновь она не могла сказать и слова, а ее мучитель продолжал с издевкой. «Так дело не пойдет. Вначале тебе надо отдохнуть, потом ты захочешь свадебного пира, после чего тебе возжелается потанцевать на балу и в заключение, ароматических свечей в спальню, кровать под балдахином, что еще». Так как руки слушались Мальвику, она ими показала, что ничего этого не хочет и согласна на то, что есть. Присматриваясь к ее отчаянным жестам, герцог скривился. «По большому счету, я бы тебе и бал со свечами устроил, но у меня нет на это времени. Ты понимаешь, совершенно нет времени. Поэтому предупреждаю в последний раз, если в течение часа вы не выполните свой супружеский долг, я сюда вернусь и начну ломать руки и ноги. Наверняка с такими травмами о близости не может быть и речи, но это уже ваши проблемы, так что час, по его истечении я приду и все проверю, говорить вам тоже не обязательно». Но после этих слов уже мужчина сложил ладони лодочкой, рухнул на колени и состроил самую просительную мину, которую только мог. Потом и по ушам себя погладил, и по губам, словно напоминая, что в таком деле слова и губы нужны неимоверно. Видно было, насколько герцог сомневается в своих действиях, но... С минуту потоптавшись на месте и шумно фыркнув, он все-таки согласился. «Ладно, последний раз пойду на уступки». Махнул рукой и вышел, а пленники получили возможность разговаривать. Глава 25. Артефакты и скандалы. По пути в Яну пришлось сделать остановку для сна на 4 часа. Слишком уж устали разумные растения от дальних и многих весьма утомительных перелетов. Для стоянки использовали кроны гигантских деревьев Хауспичи, где даже для Кремона отыскалось вполне удобное гнездо для короткого сна. А так как пищевых запасов не оставалось, то спали голодными, проснулись с еще большим желанием что-то съесть и на голом энтузиазме преодолели остаток пути на максимальной скорости, потому как здраво надеялись на обильные запасы в царских кладовых. По всей видимости, Агирия сумела каким-то образом дать весточку в столицу раньше, чем туда добрался отряд, потому что молодого героя уже ждали. Ранний обед должны были подавать на стол, а флигель в дворцовом парке уже подготовили к проживанию зеленючек, заставив бортики вдоль стен корзинами с фруктами и овощами. Хотя, справедливости ради, стоило упомянуть о жесте вежливости, который сделала старшая принцесса Файналия лидером Баларов. «Приглашаем вас на обед в банкетный зал дворца. Огромное спасибо», — изобразил Спин в шевелении корней некое подобие поклона. «Но мы в помещении чувствуем себя жутко скованными. Нам лучше на природе. Да и устали мы очень, надо отоспаться в покое. Потом еще раз насытимся и отправимся по нашим делам». «Да-да, конечно, дела прежде всего». В словах Галери мы слышалась некая ирония, но больше внимания на Баларов она не обращала, все свои магические силы сразу сосредоточив на Кремоне. «Ну и как твое самочувствие?» «Отлично. Лицо как новенькое, на теле следы ожогов тоже почти исчезли. Соскучился по нас? Очень. А что еще следовало отвечать, если после нежного прикосновения женской ручки к плечу амулет на лодыжке стал невыносимо покалывать? И мы по тебе соскучились настолько, что готовы прямо сейчас сесть за праздничный стол. А что за праздник?» Прикинулся непонимающим Кремон. «Вот за столом ты нам о нем и расскажешь. Правда?» «С удовольствием. Но, когда рассаживались, удивился. А где Молли? Пока ты отсутствовал, она с дочкой отправилась на горячие источники чуть отдохнуть и расслабиться. Но они должны вернуться с минуты на минуту. Как раз ты успеешь и поесть, и все последние новости поведать». Пришлось в самом деле, после того как ему дали подкрепить селенки местными деликатесами, во всех подробностях пересказать перипетии событий в гиблых топих, а напоследок дать еще и собственную оценку всех прошедших изменений, делая особый акцент на своих якобы огромных заслугах перед царством огов. Понятно, что галеремы всегда мечтали о большем, и будь у них возможность застолбить пограничными вехами все топи, они бы это сделали без раздумий и колебаний, несмотря даже на последствия военной конфронтации со всем миром. Но, увы, дележ территории уже состоялся, они оказались перед свершившимся фактом, и ничего больше не оставалось делать, как имитировать счастливый вид и искреннюю радость. Да не просто радоваться, а еще проявить добрую волю и вполне заслуженно наградить героя. Хотя, если рассуждать здраво, награждать пока было ни за что. Юридически земли еще не были оформлены, договоры о новых границах с союзниками не подписаны, да и смелое заявление, что это именно невменяемый спас огов от нашествия топианских монстров, принималось с большой натяжкой. Скорее всего, и без него инормиане совершили бы свой подрыв, избавляя от хищной напасти в первую очередь самих себя. Просто ему однозначно повезло вовремя оказаться в нужном месте и внести свою мизерную долю в увеличение силы взрыва. Да и торговля особая за территорией для огов им не велась. Правительницы и так догадывались, что полученный кусок земель есть не что иное, как щедрая подачка от самого короля Рихарда Огромного, о чем кого надо поставили в известность заранее. Но ведь догадками обвинять не станешь. Да и сам невменяемый свято верил в совершенные им подвиги и с должным нетерпением ожидал заслуженных наград. К большому сожалению, его любимая Молли, которой уже давно отправили сообщение о срочном возвращении, явно задерживалась, так что спустить пар подновившему силы Кремону было ни с кем. Пускать его в иные хранилища постановили как можно позже, а для затяжки времени решили ввести его в сон и со всем тщанием содеять очередные сеансы не только лечения, но и должного внушения. Вот именно во время этого сеанса и понял невменяемый окончательно, как грубо и насколько жестоко его подвергали тотальному гипнозу. Благо амулет на лодыжке своими покалываниями позволял скрытно бодрствовать под ладонями галеримы и отчетливо слышать каждое слово льющегося на него речитатива, и небольшая часть готового к раскрытию предательства сознания запоминала каждое звучащее слово. «Оги твои братья и сестры, а все царства для тебя – истинная родина. Галеремы, больше чем родные матери, которых ты должен слушаться с почтением и смирением, выполняя с радостью любую их просьбу или пожелание. Молли, твоя самая любимая и желанная женщина, при воспоминании о которой ты уже счастлив», ну и так далее, и тому подобное. Обычный набор колдовских штампов и заготовок, которые применяют на простых людях не только великие эль, метолоны, но и самые низменные личности, владеющие магическими тайнами мироздания, но не имеющие совести.